Глава 8. Информация от таинственного старика, что именовал себя Десницей Линга, быстро поступила в отдел, а оттуда в ДКБ. Прибыл специальный инспектор, чтобы допросить заключенного. Однако план нарушил один маленький, но очень весомый нюанс. Пассажир умер прямо в комнате допроса. Просто сердце остановилось. Вот и все. Возмущенные таким выкрутасом руководители послали тело к специалистам, ибо подозрения были на цианид калия или его аналог. Однако криминалисты, воспользовавшись современными технологиями, в течение часа определили, что следов отравления нет, и пассажир просто умер от старости. Это возмутило руководителей еще больше. Дескать, да этого не может быть! Это все проделки проклятого террориста-фанатика! Ага, миром правит не тайная ложа, а полная лажа. Единственная мистификация, которая имела место быть, подсчет самого старика. Я, конечно, от старости еще ни разу не умирал, но говорят, что предсказать это крайне сложно. Делать было нечего, и Дунаевская передала мне единственный верный вариант дальнейшего развития событий. «Да, я внимательно слушаю», — мысленно закатив глаза и выдохнув, произнес я. «В общем...» Женщина-дрель выглядела максимально серьезно, прямо как типичный штурмбанфюрер в гестапо. «Руководство решило, что будем ловить на живца». «Ой, да ладно! Вы что, гоните?» Не сдержавшись, я хлопнул себя ладонью по лбу. Кстати, повезло, что именно своей, из плоти и костей. А то было дело. Припечатывал железный. Так потом по 2-3 дня с синяками и шишками ходил. «Как ты разговариваешь со старшим по званию?» Взвизгнула Дунаевская и попыталась закосить под Хука, ударив кулаком по столу. Да только вот вышла жалкая пародия, после которой женщина адово затрясла рукой. «Не смей пререкаться. Как сказали, так и сделаем. Ты вигилант, а не агент специального назначения. Понял?» «Да-да, слушаюсь и повинуюсь». Откинувшись на спинку, я ненароком глянул на критику. Девушка, словно завороженная, внимала каждое слово Дунаевской. «Чёртовы служебные фанатики. Терпеть их не могу». «Так-то лучше», — фыркнула женщина-дрель и продолжила. «Ты придешь по координатам и установишь контакт с целью. Мы окружим вас и запустим шум, чтобы ни одна крыса не спалила. Как только подтвердишь, что цель настоящая, дашь знак. Захватим его, прячем этого урода далеко и надолго». «Охрененный план! Надежный, блядь, как швейцарские часы!» Возмутился я, вплетя в Генга русское словцо для красноречия. Эрис тут же отправила мне большой восклицательный знак. Не разрешает ругаться. Воспитанным делает. «Ты сейчас вылетишь отсюда!» Голос Дунаевский подскочил на 3 октавы. Еще немного, и ее начнут понимать дельфины. «Я к тому, что если человек общается с нами на таком уровне, то значит не совсем идиот. Он спалит всю вашу тусовку и не придет. Вы это понимаете?» «Хорошо, критикуешь? Предлагай. Может быть, у тебя есть другой план?» «Позвольте мне встретиться с ним самостоятельно. Дайте критику в подстраховку. Пускай спрячется с винтовкой и прикрывает меня». «Чтобы тебя в очередной раз покалечили, и преступник ушел? Ты в своем уме?» Злобно фыркнула Дунаевская. «По крайней мере, он придет, и, возможно, нам удастся узнать еще хоть что-то. Или постоянные нападения ренегатов с дикарями вас уже не волнуют?» «То, что ты говоришь, бред. Тебя убьют. И кто знает, вдруг удача отвернется от тебя». Дунаевская прищурила глаза. «В любом случае, руководство не будет пересматривать первоначальный план. Подойдем незаметно и схватим его. Он не сможет уйти». «Хорошо». Я обреченно махнул рукой. «Хотите страдать фигней? Страдайте. Я вам мешать не буду». «Вот и славно. Критику высадишь рядом. А сам дуй к обозначенному месту». Женщина-дрель сделала жест пальцами, который обозначал, что разговор окончен. Мы поднялись и вышли из кабинета. «Господи, какие же они тупые! Ну какой идиот будет назначать встречу фараончику и не оставлять слежку для проверки? Это я не знаю. Надо быть типичным злодеем из кино или книг. Настоящие люди так не делают. Я на 100% уверен, что Линк не придет. Конечно. Он искренне верил, что у меня получится уговорить руководство». «Почему ты такой упрямый?» — холодно спросила критика. «Риск должен быть оправданным». «В том-то и дело. Я хотел посмотреть на завязку истории, а в итоге они сейчас запорят, возможно, единственный шанс. Такого больше не будет». «Как правило, преступники заманивают своих жертв, чтобы прикончить». «Линк не такой. Это... блин. Как бы тебе объяснить? Это нечто новое. То, что он обмолвился парой фраз с собирателями о том, что ты классный, еще ничего не значит. Сам же написал в рапорте, что Линк мстил тебе за брата. Но ты жив. А если старик знал, куда мы поедем, то очевидно, что кто-то доложил ему о том, что цель его вендетты до сих пор жива. В отделе завелись кроты. Всех новичков пустили под полиграф. Ты сама себе противоречишь. Если он такой крутой, что у него люди даже здесь, значит, убить меня ему было бы проще простого. Это что-то другое. Я чувствую. Вот сейчас и посмотрим. А Линк был той еще стесняшкой. Назначил встречу прямо на грузовом пирсе, где за обслуживающий персонал были роботы. Аналог киберсклада, только на берегу океана. Кстати, расположение нейрополиса было воистину уникальным. С одной стороны вытянулось длинное побережье, где стоял торговый порт. Огромное количество грузовых пирсов, а чуть подальше, за очистным заслоном, уже начинали строить пляжи, как в Майами. Картинка проекта выглядела здорово. А все остальные стороны света столицы закрывали фермерские угодья, леса, поля с различными зерновыми культурами и немножко пустоши. Ходили слухи, что через год начнут постройку большого заградительного забора, чтобы караулить дикарей и ренегатов было проще. Но в новом мире нельзя щелкнуть пальцами и все сделать. Тут, видите ли, подобными вещами занимался народ. Сперва нужно было всех опросить, и уж тогда, если большинство будет согласно, начнут расчеты и затем строительство. Неудобно, но что поделать? Стоя среди огромных стеллажей с конфискатом, я раздумывал о том, через сколько же мои идиоты наконец осознают, что Линк не придет. Забавности ситуации придавала надпись на английском «Everybody knows shit fact», которую нанесли хулиганы при помощи баллончиков с краской на один из заброшенных контейнеров. «Думаю, мне не стоит переводить», — произнесла Эрис, заметив, что я сконцентрировал взгляд на криво расписанных буквах. «Ха, мне лично и так понятно», — усмехнулся я, запихнув руки в карманы куртки. «Мне больше интересно, чего именно они ждут». «Появление врага». «Который знает, что здесь слишком жарко?» «Ну, не знаю. Сомнительное удовольствие. Чувствую себя идиотом», — вздохнув, произнес я и присел на корточки. «Если бы я был опасным фанатиком и позвал человека в определенное место, то что бы я хотел сделать?» «Возможно, передать информацию», — предположила помощница. «Это ежу понятно. Меня больше напрягает вопрос, на что именно он рассчитывал. Если он такой умный, то наверняка уже успел изучить мое дело, которое, в общем-то, сифонит дичью почти наравне с подвигами. В общем, ситуация отстойная, и, наверное, нам пора возвращаться». «Приказа еще не было, значит, ждем». «Хорошо». Я поднялся и напряженно прошелся по диагонали, сложив руки за спину. «Может быть, он спрятал что-то в этих конфискованных контейнерах? Правда, их всегда опечатывали на 3 года. Причем замочки были со специальными датчиками, и в случае незапланированного вскрытия отправляли сигнал в полицию. Пару раз на моей памяти ренегаты попадались на вскрытии этих контейнеров. ДКБ, несмотря на Генга, даже завел пару дел под грифом «Forget and Lost», что в переводе на русский обозначало «забытый и потерянный». А если в течение срока ареста хозяин так и не отчитался по документам, то контейнер вскрывали, а все, что обнаруживалось внутри, изымалось и продавалось. Деньги, конечно же, шли в казну. Просидев среди конфиската еще 1,5 часа, я уж было подумал, что все уснули, однако мне пришло сообщение от критики, что операция закончена. Все было до безобразия предсказуемо. Хотелось, конечно, взглянуть в лицо Дунаевской или кого-нибудь выше званием, но сразу понял, что ничем хорошим это не кончится. Хотели спугнуть преступника? Пожалуйста. Получите, распишитесь. Выйдя на дорогу, я увидел, как понурые и разочарованные оперативники гурьбой бредут в сторону замаскированных микроавтобусов. Еще бы кислее мины сделали. «Он не пришел». Вздох подошедшей критики было слышно даже сквозь шлем. «Обидно». «Ты серьезно думала, что он придет?» «Ну...» Девушка очень неохотно кивнула головой. «Вот я бы сейчас сказал пару ласковых насчет твоей бывшей службы, но не хочу тебя обижать». «Ладно, поехали в участок. Хочется уже поскорее вернуться домой». Сев в машину, я тут же снял шлем и спрятал его в специальный отсек. Критика сделала то же самое, и только сейчас я увидел ее крайне задумчивое лицо. «Аккуратнее с мыслями, а то сейчас мозги вытекут», — усмехнулся я, запустив двигатель. «Он не мог нас увидеть», — тихо произнесла она, откинувшись на спинку кресла и уперев взгляд в окно. «Что это значит?» «А то, что мы максимально запутали след. Он не мог узнать, что мы окружили порт. Это просто невозможно. Мы так делали сотню раз, и противник никогда нас не видел. Да и к тому же мы часто ловили ублюдков на подходе к заданным координатам, а тут никого не было. Ребята прочесали 3 квартала, понимаешь?» «Не понимаю. Да, нам впервые попался противник с мозгами. Что тут такого?» «Приказы отдавало высшее командование. Местное управление было не в курсе о том, что план изменят в самый последний момент». «Так, я стоял 2 часа, и, возможно, мои мозги немного отупели. Давай по порядку, что случилось?» «Мы использовали проект «Шум» для подавления любой обнаруживающей техники. Создали план-обманку, в который верили до самого последнего момента. Это должно было исключить возможных предателей из игры. Прочесали 3 квартала в поисках хоть какого-либо намека на их местоположение. Отследили все сигналы, даже закрытые. Ребята по случайности накрыли тайную порностудию, пока искали Линга». «Уже плюс», — усмехнулся я. «И что с того?» «А то, что Крот мог забраться в высшее руководство ДКБ, я не верю. Никто не верит. Но Пылаев намекнул, что головы полетят в любом случае. А если Крота не было, выходит, Линк с самого начала не планировал появляться. Вот и все». «Мечтать не вредно. Как я и говорил, вот так и...» «Даже если бы ты пришел один, ничего бы не изменилось», — холодно произнесла критика. «Нам просто дали новую загадку. Не мой вопрос, на который необходимо ответить». «Не мой вопрос?» Я прокрутил место встречи в голове еще раз. «Напишу в рапорте. Пускай проверят все конфискованные контейнеры. Почему бы и нет?» «Возможно, все куда сложнее». Казалось, что голова критики вот-вот лопнет от перенапряжения. «Хочешь поймать преступника? Узнай, чего он хочет. В мотивации спрятан ответ на все его схемы». «Ну, я думаю, что желания Линга выглядят прозрачными. Он хочет власти». «Нет, тут что-то еще». Напарница тяжко выдохнула и закрыла глаза. «Не могу понять логику. Не мой вопрос, контейнеры. Нет, я все-таки должна переспать с этой мыслью. Скорее всего, завтра что-то придет в голову». «Да не напрягайся ты так. Возможно, преступник верил, что мне доверяют немного больше. В общем, скорее всего, никакого немого вопроса тут нет». «Ага. Человек думает так, как ему удобно. Это крайне отвратительная особенность нашего мозга. Мы готовы поверить во что угодно, лишь бы это совпадало с нашими мыслями». «Мне кажется, что ты просто пытаешься выгородить руководство. Ты правильно сказала. Наш мозг подстраивает поступающую информацию под то, во что мы хотим верить. Но ты отрицаешь даже малый шанс того, что они могли ошибаться». «То есть ты упорно веришь только в себя?» Критика сузила глаза и холодно посмотрела на меня. «Я уже видел подобное раньше. Знаю, как с этим работать». «А если нет? Если это совершенно другой вариант?» «Очень в этом сомневаюсь». «Вот и сомневайся дальше. Пока не научишься смотреть объективно, толку от тебя, как от специалиста, будет ноль». «Объективно? И это говорит человек, который активно пропихивает только свою идею?» — усмехнувшись, спросил я, выезжая на центральную улицу. Критика ничего не ответила, лишь недовольно фыркнула и отвернулась. «Вот серьезно, как Хук вообще мог поставить в дуэт со мной подобного человека? Нет никакого другого мнения, кроме моего. Это же типичная овца, которая всем говорит, какие они упертые, потому что ей становится сложно продолжать бодаться. Вот что-что, а с критикой я точно никогда не подружусь. Просто не хочу. Просто она не мой человек». Приехав в гараж, напарница безмолвно покинула автомобиль и, даже не попрощавшись, потопала к лестнице. Хотя нужны ли мне эти правила общения от нее? Думаю, что нет. Нужно как-то продержаться несколько месяцев, чтобы Пылаев осознал свою ошибку, а затем создать новый дуэт. Поднявшись на 1-й этаж, я тут же был схвачен Дунаевской. «Значит так, чтобы рапорт обо всем, что происходило на обоих заданиях, лежал у меня на столе завтра к 11 часам утра, со всеми подробностями. Ты понял?» «Угу», — отмахнулся я и направился к выходу. «Господи, как же много всего свалилось за сегодняшний день. Единственное, что хотелось, поскорее поужинать вместе с Марусей и принять горячую ванну. Завтра сообщение с Землей и очередной прекрасный день в дуэте с критикой. Интересно, кто из нас двоих проклинал судьбу больше? Завершив смену, я нажал на специальную кнопку, которая находилась на рукаве, и куртка поменяла цвет. Еще одна интересная фишка современности. Домой шел медленно. Это как раз то самое отвратное чувство хандры, когда в душе ощущение, будто ты смотрел в светлое будущее, а затем кто-то внезапно накрыл ладонями твои глаза. Радовали только мысли об ужине с Марусей. Однако на этом испытания на сегодня не закончились. Не дойдя до входа в жилую башню буквально 10 метров, я услышал позади меня протяжное «Марк!». Ну, конечно. И как я мог забыть, что студенты военного института изучают нас как лабораторных крыс? Маруся, улыбаясь, словно Чикатило, летела ко мне, злобно размахивая учебным портфелем. «О, родная, как я счастлив тебя видеть!» Натянув улыбку, я попытался контратаковать вспышку ревности, но соседка была непоколебима. Резко затормозив в полуметре от меня, она мило улыбнулась и схватила меня за руку. «Пойдем поговорим!» «Твою же мать!» «Ладно!» «Получена ачивка! Запахло жареным! Плюс 200 к сожженному ужину!» Неловкая пауза затянулась. Маруся, словно жена, узнавшая на работе о том, что ее муж крутит роман сразу с несколькими девицами, надменно улыбалась и тарабанила пальчиком по столешнице. «Мы так и будем сидеть молча?» — поинтересовался я, с тоской глядя на пустые сковородку и кастрюлю. «Почему же? Я просто хочу знать правду. Каким это образом ты смог заполучить себе Критику? А еще, я же чувствовала, что ты мне врешь, когда говорил, что якобы ненавидишь ее. «Конечно! Как такую девушку можно ненавидеть? Да у вас весь отдел по ней сохнет!» — воскликнула она. «Лию я могу понять и принять. Она маленькая и болезная девочка, которая вечно издевается надо мной. Но Критика? Нет! Я не верю, что это произошло просто так. Дело пахнет коррупцией. Подкупил Пылаева, да?» «С ума сошла? Я что-то не очень горю желанием отправиться работать в поля!» — возмутился я. «Меня поставили перед фактом. Позвали утром и сказали: ребята, вы у нас теперь дуэт. Теле-теле-тесто, ага!» Маруся ревниво надула губки и резко подскочила со стула. «Так я и поверила, что тебе отдали проблемного оперативника. Вот ты головой не думаешь, а своим огурчиком, ей-богу. Критика — хладнокровная машина для убийств. На ее счету смертей почти столько же, сколько и у тебя. Если ты, маньяк, не можешь держать себя в руках, то хотя бы напарника надо было себе противоположного взять. Но нет! Марк Сэвидж у нас самый крутой, красивый и сексуальный. Ему нужна напарница под стать себе. И как? Почесал свое ЧСВ. Пристрелить собирателя на первом совместном задании. Чем вы оба думали?» «Послушай, мне прилетел нагоняй на работе. Я хотел расслабиться хотя бы дома, а тут маленькая девочка со своей ревностью». «Чего?» Маруся тут же смущенно покраснела и подошла вплотную ко мне. «Как ты не понимаешь? Я о тебе волнуюсь. Хочу, чтобы ты думал головой, а не брал себе в напарника маньяков с сексуальной попой. Хочешь ее использовать как женщину, да? А вот фиг тебе с маслом. Она не подпускает к себе мужчин». «Мне очень нравится театральная сцена в стиле «Молилась ли ты на ночь Дездемона». Однако я хочу рассказать, как все было на самом деле. Ты не против?» Маруся с подозрением нахмурилась и надула щечки. «Ладно, я дам тебе шанс. Но если он меня не удовлетворит, я буду называть тебя развратным огурчиком, понял?» «Да-да-да. Шутки за 300». Закатив глаза, обреченно произнес я. «На самом деле руководство уверено, что мне не хватает дисциплины из-за того, что я перевешиваю свою ответственность на других. Поэтому они дали мне такого же маньяка-убийцу, чтобы я научил себя и ее. Они хотят выжать из нас максимум, понимаешь?» «Погоди, то есть ты теперь глава дуэта?» Маруся с ужасом прикрыла рот рукой. «Нам про это ничего не сказали. Боже, так они сделали из тебя няньку. Мы сегодня просчитывали вариант с двумя локомотивами и как им работать в сцепке. Выходит, ты, поскольку искренне хочешь вернуться на Землю, теперь вынужден следить за Критикой. Ух, если бы руководство знало, как ты держишься за военную гильдию, Марк, они бы просто сели тебе на шею». «Теперь дошло, что огурчик тут ни при чем. Я не выбирал. Эта программа Пылаева так решила, а Хук поддержал». «Бедненький». Маруся тут же обняла меня и, прижав к себе, начала наглаживать по голове. «Как же тебе сложно сейчас будет. Она такая стерва. Общается лишь короткими фразами со своими фанатами и подружкой. Как там ее? Мелисса». «А ты откуда знаешь?» Девушка тут же с подозрением посмотрела на меня. «Пересекались. Это не важно». «Угу. В общем, Критика — бывший оперативник некой земной спецслужбы. У нее что-то случилось в прошлом. Что-то страшное. Никто не знает, что именно. В общем, она помешана на службе. Прошу, будь осторожен, ладно? Глава ее бывшего дуэта чуть не повесилась. Потом сутки сидела в кабинете у Форкс». Маруся продолжала меня наглаживать. «Буду тебя поддерживать. Что сегодня хочешь? Я купила говяжий фарш. Могу котлетки с пюрешкой сделать». «Было бы замечательно». «Эх, бедный Марк. Как вот теперь ты будешь служить? Блин». «Как-нибудь привыкну. Пока общение идет тяжело. Она все воспринимает в штыки и на контакт идет очень неохотно». «Угу, привыкнет он. Сперва неохотно, а потом бац, и вы уже в одной постели». Маруся опять нахохлилась. «Знаю я такие истории». «Поверь, такого точно не произойдет. Критика не в моем вкусе». «Уверен?» Девушка с подозрением прищурила глаза и ущипнула меня за нос. «Учти, если я узнаю, что ты к ней подкатываешь, то будет как в том мультике про пиратов. Живые будут завидовать мертвым». «Твоя ревность не знает границ». «Это не ревность», — возмутилась Маруся. «Я просто переживаю за твое будущее. И вообще, служебные романы всегда заканчиваются отвратительно. На работе надо работать, а не шашни крутить. Сам же мне рассказывал». «Да-да-да. Не переживай, все будет хорошо. А мы с Критикой еще хрен знает, когда поладим. Клянусь, я тебя с ней познакомлю, если будет такая возможность. Тогда ты сама все увидишь, окей?» «Ну...» Девушка неуверенно посмотрела на меня. «Ладно. Тогда я тебе верю». «Скажи, а почему ты не доверяешь мне в плане девушек?» Ух, любил я иногда над ней подшутить. «Как это? Ты мужчина? А папа всегда мне говорил, что мужчина крайне неустойчивы к женским гормонам. Да и к тому же, девушки бывают коварными. Что я буду делать, если ты попадешь в беду? У меня уже седой волосок появился. Отгадай, благодаря кому?» «Но я же с ними просто дружу. Ты это знаешь». «Дружишь?» Маруся злобно зыркнула на меня. «Ага, дружит он. Знаю я, как ты с ними дружишь. И вообще, ты только мой лучший друг. Мы друг другу доверяем. Мой папа тебе доверял. Вся моя семья тебе доверяла. Поэтому ты только мой лучший друг. И на этом все». Непосредственность моей соседки порой умиляла. А что? Она была уверена, что для меня нет никого лучше в плане, так скажем, партнера к сожительству. И, в общем, я ее в этом поддерживал. Маруся знала мой секрет, была очень воспитанной, умной и милой, а еще она умела готовить борщ. Вот за это вообще можно душу продать. После ужина лучшая подруга чмокнула меня в щеку и отправилась делать домашнее задание. А я, наконец-то, остался наедине со своими мыслями и ванной. Вот это да! Я проснулся и вместо запаха сгоревшей яичницы почувствовал приятный аромат жареных тостов. Маруся выглядела подозрительно довольной. Я бы даже сказал, с учетом вчерашнего разговора, невероятно и фантастически радостной. Обычно, стоило на горизонте показаться какой-нибудь девчонке, у соседки срывала крышу. Она сутки дулась, а иногда даже не разговаривала со мной. Но на этот раз у меня закрылись подозрения, что это жжж неспроста. «В чем причина такого пушистого настроения?» — поинтересовался я. «Солнце светит, день хороший. Разве я не могу порадоваться просто так?» Мило улыбаясь, ответила она. «Я тебя слишком хорошо знаю. Обычно после разговоров о женщинах ты начинаешь дуться». «Ха. То, что мне позвонила подруга и сказала, что у тебя нет никаких шансов на Критику, вовсе тут ни при чем». «Даже так? Кто бы ни была эта подруга, дай ей бог здоровья». «Ага. Она сказала, что вы скорее с Бальником замутите, чем Критика примет чьи-то чувства». «Не думаю, что с такой подругой тебе будет хорошо. Советую немедленно прекратить общение». «Она просто шутит. В общем, мы проводили анализ Критики месяц назад. Она совершенно не предрасположена к созданию пары. Мой крутой нрав закрыл мне вчера глаза. Клан Невзоровых выдаст ее силком за того, кого они посчитают достойным. Или выгодным. У Критики очень хорошие биологические показатели. Качественный дубликат, от которого появятся сильные и очень перспективные детишки». «Вот будет ржака, если Невзорова позовут меня», — усмехнулся я. «Прости, что?» Маруся тут же стала максимально серьезной. «Еще раз так пошутишь, получишь. Да и к тому же, ты улетишь до возраста обязательного бракосочетания. Не волнуйся, я в любом случае выбрал бы тебя». «Подхалим». Смущенно покраснев, лучшая подруга взъерушила мои волосы и пошла к двери. «Сегодня приду пораньше. Приготовлю окуня». «Хорошо. Ты лучшая», — крикнул я ей вслед. Не сказать, что я был очарован критикой или же ждал от нее чего-то сверхъестественного, но новая информация меня сильно огорчала. Из качественного оперативника она в считанные часы превратилась для меня в бездушного терминатора из будущего, который хотел убить Джона Коннора и... наверное, еще пару миллионов человек. Не ее эта работа. Ох, не ее. И если я еще мог себя оправдать тем, что у меня есть высшая цель, то критика же выглядела совершенно нелогичной. Стоп. А вдруг у нее на Земле осталась семья? Муж? Или дети? Может быть, не я один такой мозговитый, кто догадался угнать грузовой корабль и свалить обратно на Землю? К тому же критика работала в ФСБ. У таких ребят наверняка огромное количество связей, то есть она без особых проблем сможет спрятаться. А ведь это вариант. Единственная несостыковка — она сказала о том, кем хочет быть на первом собеседовании с Элеонорой. А я на третьем, когда узнал, что у вигилантов есть возможность поступить в школу пилотов. Хотя я же обычный торговец оружием, а критика работала в ФСБ. Возможно, в ее распоряжении было больше информации. Хотя все это лишь мифы и стереотипы. Я просто себе напридумывал. Но насчет того, кто у нее остался на Земле, я все же узнаю. Аккуратно. Как бы невзначай. Добив завтрак, я быстро умылся, а затем взял флешку с рапортом и направился в участок. Сегодня воистину замечательный день. Во-первых, я увижу Лиску и Кольку. А во-вторых, Маруся не дуется из-за вчерашнего. Как по мне, весомые поводы для радости. Сдав флешку Дунаевской, я тут же получил сообщение с заданием. Отправитель, центр ДКБ. Тема «Злокачественная литература». Ситуация с новыми противниками верховного лидера усугубилась. На улицах города все чаще появляются приспешники Максимуса Нэша, молодого писателя и философа. Его книги пробуждают в умах людей странные мысли. Руководство уверено, что сам Максимус просто хочет заработать денег и к политике никакого отношения не имеет, но кто же его знает? Цель. Провести с Максимусом Нэшем воспитательно-разъяснительную беседу и отбить интерес к написанию философской литературы. Внимание! Возможно, Максимус нанял для охраны бывших спортсменов из Лиги смешанных единоборств. Оружие применять по минимуму. Вот как? То есть мы с критикой теперь еще и нравоучениями будем заниматься? Кровожадные убийцы довольно быстро превратились в воспитателей для... писателей и философов. Да и признаться честно, не так уж у верховного лидера много противников. Тут от оппозиции одно только слово. Интересно, чем же молодой писатель смог зацепить людей? Написал что-то про вампиров или студентку, которую от БДСМил миллиардер? Интересно. Размышляя о роли философской литературы в современном обществе, я направился в гараж. Критика уже стояла возле моей машины и злорадно ухмылялась. «Что такое?» — нахмурившись, спросил я. «Подготовила для тебя небольшой сюрприз», — фыркнула она, скрестив руки. «Не понял». Я обошел машину, и мое сердце с ужасом ёкнуло. На заднем окне красовалась пышная надпись «Бояре». «Мило, не правда ли?» «Ты...» — проскрежетал зубами я. «Ух, если бы не день связи с землей, я бы снял ремень, стащил с тебя штаны и так бы отхлестал. Ух, ну ничего». Сегодня я увижусь со своими детьми, поэтому я даже был бы не против фотографии Хэнсона на бардачке. После моих слов критика стала выглядеть как-то очень странно. Обычно она смотрела на меня как на говно и не упускала возможности отвешивать неприятные шутки. Однако сейчас побледнела и молча села в машину. «С тобой все хорошо», — осторожно поинтересовался я. «Отвянь», — сухо ответила напарница и сразу же отвернулась. «Хорошо. Мне несложно». Запустив двигатель и включив радио, я плавно выехал на улицу. «Чительная среда, поэтому для поднятия настроения группа «Где фантом?» Поехали!» Воскликнул ведущий, и из динамика полилась довольно бодрая мелодия. Сегодня был просто потрясающий день. Чистое небо, яркое солнце и летний ветерок, который пытался нагло задрать юбки студенткам из военного института, которые толпой выстроились возле пешеходной зебры. Увы, никаких развратных видов, поскольку клетчатые мини носили только в китайских порномультиках. «Ты прочитала задание?» — поинтересовался я. «Да», — сухо ответила она. «Из-за этого такая отреченная?» «Что?» Критика посмотрела на меня, как на доставучего комара, который ночью зудит над ухом. «Сэвидж, тебе поговорить не с кем или что?» «Ты мой подчиненный, и сегодня ты выглядишь странно. Если сейчас ты из-за своих демонов, которые сидят в твоей голове, опять застрелишь беззащитного человека, по каске получу я. Ты это понимаешь?» «Понимаю, не бузи. Все будет хорошо», — фыркнула она и вновь отвернулась. «Что за наглая девчонка? Может, подкараулить, и когда она не будет этого ждать, шлепнуть ей ремнем по заднице? Хороший вариант. Правда, меня сразу же застрелят. Ненарочно. Просто из-за маниакального автоматизма». Штаб-квартира Нэша располагалась в обычной жилой башне. Проблема заключалась в том, что мы, как вигиланты, должны были пройти максимально незаметно. Если соседи вызовут копов, нам впаяют штраф по очкам. Напялив шлемы, мы вышли из машины и направились в переулок, прямиком к пожарной лестнице. Дернув железную рамку на себя, я жестом пригласил критику. «После вас, мэм!» «Господи!» Обреченно выдохнув, она схватилась за поручни и, подтянувшись, полезла наверх. «Уф! Какой замечательный вид!» «Получена ачивка. Охладите траханье. Плюс 300 к развратности». «Ага, охладите, блин. Уже и посмотреть нельзя». Поднявшись вслед за критикой, я аккуратно пролез в окно на втором этаже. Нам еще очень повезло, что сейчас большинство местных жителей было на работе, поэтому коридор пустовал. «На четвертый этаж», — произнес я, увидев отметку, и мы направились к лестничной площадке. «И помни, никакого оружия». «О, ты держишь меня за неуравновешенную». «Кто первым выхватит пистолет, тот Филипп Киркоров», — усмехнулся я. «Идиот», — обреченно вздохнула критика. Поднявшись на четвертый этаж, мы аккуратно выглянули из-за угла. Нетрудно догадаться, где тусил Нэш, поскольку возле двери стоял двухметровый чернокожий громила. «Походу, дело ты, Киркоров», — с ноткой ехидства произнесла напарница. «Вот еще», — возмутился я в ответ. «Мы живем в цивилизованном обществе, поэтому подойдем и вежливо попросим нас пропустить». «Два непонятных пассажира в косухах и жутких шлемах. Вежливо попросить? Ты смеешься?» «Немного. Главное, не вытаскивай ствол». «Хватит мне про это напоминать». Выйдя из-за угла, я подошел к огромному нигеру. Черная футболка обтягивала его здоровенные мышцы. Усталый взгляд тут же опустился и уперся в меня. «Чего надо?» — грубо прорычал он. «Извините, мы друзья Максимуса Нэша. Очень хотели бы попасть к нему на вечеринку». «Чего? Значит так, остряк, чтоб через 3 секунды тебя тут не было». Мышцы нигера тут же напряглись. «Погоди, кажется, у меня было приглашение». Я начал хлопать себя по карманам, а затем со скоростью пули влепил здоровяку мощный апперкот с правой руки. Огромная туша рухнула на пол. «Сэвидж!» — воскликнула критика. «Что ты творишь?» «Прошу прощения, это была необходимость!» Пожав плечами, ответил я и, подхватив нигера, оттащил в сторону. «Я попросил, он отказал. Тогда я добавил немного вежливости». «Да у него сотрясение!» «Забавно наблюдать твое волнение после того, как ты за просто так пристрелила собирателя». «Задрал! Честно слово!» Критика подошла и скрестила руки на груди. «Что дальше?» «Постучимся и заглянем на вечеринку. Все просто», — ответил я и постучал в дверь. «Кто?» — проурчал низкий бас. «Простите, я принес книгу! Хочу получить автограф!» «Чего? Где Билли?» «Отдыхает. Я прописал ему здоровый сон». «Проваливай нахрен! Богом клянусь, проделаю в тебе пару лишних дыр!» — шипел незнакомец. «Ответ неверный!» — холодно произнес я и, слегка разогнавшись, выбил дверь. Пухлый паренек с криком кинулся на меня с ножом, но я тут же выхватил оружие из его руки и, сделав подсечку, вогнал клинок в плечо. Бедолага неистово заверещал, но точечный джеб отправил его в сторону сновидений. «Что это за фигня?» К нам вышла дрищеватая девчонка, сплошь забитая татуировками. «Господи, и это сейчас модно?» «Тихо!» Я схватил ее за горло и оттолкнул в сторону комнаты. Всем оставаться на своих местах, и никто не пострадает. Зайдя в гостиную, я увидел небольшой печатный станок и группу из 5 мальчишек и девчонок. На вид лет по 18 от силы. На диване сидел паренек в ярко-синей рубашке, которому незваные гости явно пришлись не по нраву. Он нахмурился и тут же вскочил, подняв руки вверх. «Ребята, я думаю, что тут произошло какое-то недопонимание». «Сядь», — сухо произнес я и, подойдя, толкнул его обратно на диван. «Говорил, чтобы все оставались на своих местах?» «Говорил». «Рыпнитесь, моя подружка снимет с вас скальп». «Я доходчиво объясняю». Сотрудники подпольного издательства тут же затихли. «Славно. Максимус Нэш, я так понимаю, это ты?» Я ткнул пальцем в парнишку в синей рубашке. «А вы, как я понимаю, те самые вигиланты. Полиция и убийцы. Инструмент в руках капиталистов». «Я не получил ответа. Ты Максимус Нэш? Ответь, да или нет?» «Да, и что с того? Мы живем в цивилизованном обществе, где уже давно дела не решаются в драках. Умы великих людей создают будущее, и уподобляться отсталым австралопитекам я не намерен», — тут же ответил он. «Вот закукарекал, а? Точно писатель?» «Замолкни», — холодно ответил я и взял одну из книжек, которые лежали на столе аккуратной стопкой. «Крах империи. Максимус Нэш. Ха-ха. Книга, которая раскроет ваше сознание и заставит навсегда изменить свое мнение о современном мире. Занятно. Скажите мне, мистер Нэш, сколько вам было лет, когда вы умерли?» 10, ответил парень. «А когда переродились?» 10, повторил он. «Сколько прошло с момента вашего перерождения?» 8 лет. 18 лет и уже писатель?» — удивился я, отбросив книгу в сторону открытого балкона. «Как к тебе пришла идея написать эту... ересь?» «Это не ересь! Это книга, которая навсегда изменится...» «Ты глухой?» «Я спрашиваю, как тебе пришла идея написать эту ересь?» «Людям целенаправленно закрывают глаза! Мы живем под гнетом несправедливости, а капиталисты лишь усугубляют положение! Моя задача — показать всем, что никто не имеет права нами управлять! Я изучил огромное количество книг. Кант, Макиавелли, Ницше. У меня появились мысли по этому поводу, и я решил их записать». «Мысли никчемного малолетнего сыкунишки?» — усмехнулся я и взял вторую книгу. «Знаешь, что такое труд писателя?» «Ну, это мысли человека, заключенные в бумагу». «Мысли опытного человека. Того, кто прожил жизнь и может рассказать объективную точку зрения, поддержанную фактами. Каким бы ты гением ни был, сколько бы книжек мудреных мужиков не прочитал, а по факту ты остаешься малолеткой, у которого еще молоко с губ не обсохло». «И это говорит мне совершенно левый незнакомец, который даже и страницы не прочитал. Вам не кажется, что осуждать книгу, которую вы даже не потрудились открыть, моветон?» На этот раз в голосе Нэша послышались нотки раздражения и агрессии. «Малолетний идиот. Но ничего, и на таких управа есть». «Моветон, говоришь?» Я выставил из протеза клинок и, насадив на него книгу, крутанул, словно спиннер. Обрывки бумаги взметнулись в воздух. «Незаконная печать книги. Растраты природных ресурсов. Ты хоть понимаешь, сколько деревьев спилили, чтобы напечатать твои труды? Знаешь, мне наплевать, про что именно твоя книга. Наплевать, что ты там себе напридумывал и о какой философии идет речь. Хочешь быть успешным писателем? Работай в индустрии развлечений. Мне далеко за 30, и сейчас, если кто-то начинает мне затирать про философию или же глубинный смысл, я сразу отвечаю: да что ты говоришь? Большинству не интересно читать чьи-то домыслы о мировоззрении. Большинство любят приключения. То, что недоступно в реальном мире. Книга — это такая же развлекательная иллюзия, как кино и компьютерные игры. Я бы тебе слова не сказал, но твоя ересь заинтересовала ребят с последних этажей. А это значит, что у тебя 2 варианта развития событий. Либо ты пишешь нормальную литературу и становишься топовым автором, либо ты продолжаешь страдать хренью и в итоге оказываешься на поле. Я готов принести себя в жертву во имя свободы людей. В штаны ты готов нассать со страху. Я схватил его за воротник и подтянул к себе. К 5-му году заключения на ферме до тебя начнет доходить, что ты жил иллюзией. Ты создал невидимый мир для себя самого, но у тебя есть талант. Ты умеешь писать, раз людям нравятся твои каракули, и они видят в них какой-никакой посыл. Купаться в лучах славы лучше, чем собирать картошку под палящим солнцем. А судя по тому, что ты занимаешься подрывной деятельностью против верховного лидера, светит тебе от 8 до 15 лет исправительных работ в полях. Здорово, правда? Что вы сделаете, если я откажусь? Сломаю тебе колени и сделаю надрез на правой ладони в виде цветка. Это будет чем-то вроде черной метки, потому что ты боишься ответственности, боишься неизвестности. Тобой движет юношеский максимализм, который в конечном итоге тебя и погубит. Судьба дала дураку слишком мощное оружие. Используй его во благо, а не против себя. Смекаешь? Вы не сломите мою веру! Нэш едва заметно кивнул головой, обозначив свое поражение. Конечно, он боялся показать трусость перед верными соратниками, которые сидели и с ужасом наблюдали за всем происходящим. В глазах юного писателя читалась надежда, подыгрывать которой я не хотел. Что же? Размахнувшись, я врезал металлическим кулаком по его колену. Парнишка неистово закричал и начал дергаться. Я бросил его обратно на диван и, схватив татуированную девчонку, произнес: «Вызывайте врача! И учтите, если я еще хоть одну книжку увижу, найду каждого из вас». «Слышь, урод! Да ты никогда в жизни не сможешь нас найти!» С дивана подскочил потлатый парень в черной кофте и, подойдя, шлепнул меня по руке. «Ты даже не знаешь, кто мы такие, а? Че, хочешь драки? Давай! Я готов надрать твою мерзкую рожу! Только будь добр, маску сними!» «Сэвидж!» — тихо прошептала критика, но было уже слишком поздно. Я схватил Потлатова и, вывернув ему руку, врезал лицом в подлокотник дивана. Нос смачно хрустнул, а бедолага взвыл, словно ошпаренный. «Эрис, сканирование всех, кто находится в комнате! Живо!» — прорычал я, чувствуя, как резко подскакивает мой пульс. «Парнишка со сломанным носом Эдвард Кроули, 25 лет с учетом земных. Любит прогулки по парку и группу «Нервы». Девочка в татушках Кейт Холлоринг, 23 года с учетом земных. Без ума от своего младшего брата. Любит литературу и поэзию бронзового века. Справа на диване Эштон Холлоринг, как раз младший брат Кейт. Любит рэп и моделирование. Рядом с ним Самуэль Браунинг, 22 года с учетом земных. Поэт. Получил 3 отказа от Марии Карповой, о чем активно писал в своем твиттере». «Ха, Маруся молодец. Чувствует уродов за километр». «И последняя Мила Богуславская, 17 лет, марсианка. Состоит в литературном кружке военного института». «Опа». Я тут же отпустил Эдварда, и он сполз на пол, придерживая окровавленный нос. «Мила! Какая неожиданная встреча!» «Откуда вы меня знаете?» выдохнула она, хлопая длинными ресницами. «Я все знаю. И Эдварда, и Кейт, и ее любимого младшего братца Эштона, и даже Самуэля Браунинга». «Что ты такое?» взвыли ребята, а затем, резко подскочив, пулей выбежали из квартиры, оставив страдающих Эдварда и Максимуса наедине с опасностью. Боюсь, что Потлатый тоже хотел сбежать, но разбитый нос слишком сильно болел. «Соратники! Союзники! Друзья!» «Кучка малолеток, которые почувствовали вкус очередного хайпа!» произнес я и вновь подошел к Гори Писаке. «Дорогой, я надеюсь, что ты запомнишь эту встречу надолго!» «Сэвидж!» — вновь прошипела критика. «Хватит! Это же дети!» «Максимус, ты запомнил?» «Да, сэр!» — выдохнул он, держась за сломанную коленку. «Больше никакой философии! Клянусь!» «Вот и славно! Эй, Эдвард, вызови скорую помощь!» «Пшел на, урод!» Я подошел к Потлатому и, схватив его за волосы, немного приподнял. «Мне очень не нравится твоя прическа». «Сэвидж!» — умоляла критика. «Уходим! Мелкие точно не вызовут копов!» «Нет». Я взглянул на нее словно Исильдур на Элронда, когда они пытались избавиться от кольца Саурона в Мордорском вулкане. «Я хочу, чтобы молодежь научилась отвечать за свой базар». Обрив бедолагу лезвием из протеза, я схватил критику за руку и вышел из злосчастной квартиры. Уходить пришлось тем же способом, через пожарную лестницу. «Ты совсем идиот!» — злобно воскликнула она, когда мы шли к машине. «Это же просто дети! Обязательно надо было их пугать! Я напишу в рапорте, что у тебя профессиональная деформация! От такой жести и взрослый бы наложил в штаны, а тут просто сообщество детишек, с которыми надо было поговорить. Дети, которые не отдавали себе отчет и не понимали, что за любую ошибку может прийти наказание. Дети, которые не понимали, что верховный лидер не будет шутить и просто отправит их отработать на поля. Дети, которые не хотели признавать то, что их игра могла сломать судьбу не только им, но и их звену. Скажи, ты до сих пор думаешь, что я поступил плохо? Немного полыхнув, я громко хлопнул дверью, а затем снял шлем. Как бы на моем месте поступила ты? Показала бы, что их ждет в дальнейшем будущем, прорычала она в ответ, спрятав шлем в отсек. Но ни в коем случае не распускала бы руки и не ломала бедолагам конечности. Современная медицина без проблем вылечит все так, чтобы не осталось последствий. Ребята теперь в курсе, что за любой проступок может быть бобо. Сильно бобо. Ведь именно боль откладывает в памяти самый яркий отпечаток. Захочет написать философскую хрень, почешет коленку, прежде чем вновь садиться за клавиатуру. Теперь он будет писать детективы, как Донцова, и зарабатывать много денег, а главное, найдет себе нормальных корешей, а не этот хайповый сброд любителей ТикТока. «Ты просто варвар!» «Я просто выполняю свою работу», — холодно ответил я и запустил двигатель. «И вообще, с чего вдруг ты шипишь на меня за жестокость?» «Потому что...» На мгновение мне показалось, что на щеках критики появился едва заметный румянец. «Мне необходимо избавиться от своих дурных привычек, и если учитель будет позволять себе много жести, то каков шанс, что я, глядя на него, быстро исправлюсь?» «Ну надо же! Вы посмотрите, как мы заговорили! Хорошо, я буду менее жестоким, но если выполнишь мои условия...» «Какое?» «Называй меня сенсеем. Или лучше папочка». «Пошел нахрен, Сэвидж! 2 суток не прошло, а ты уже успел доконать меня!» Злобно профырчала она и отвернулась к окну. «Люблю, умею, практикую», — усмехнувшись, ответил я и поехал в сторону центра связи. Кабинки для связи с землей находились в самом западном районе Нейрополиса. Там, между офисных пятиэтажек, было что-то типа огромной станции со спутниковыми тарелками. Несмотря на то, что каждому выдавалось свое время, толкучки здесь были немыслимые. Вот чего-чего, а сделать несколько точек для сообщения с землей руководство так и не решилось. Жлобы! Припарковавшись, я широко улыбнулся и хотел уж было выйти, но заметил, что критика не особо торопится, да и вообще сидит бледнее смерти. «Ты не идешь?» — поинтересовался я. «Иду», — сухо ответила она. «Если не секрет, кто остался на земле?» «Тебя это волнует?» Напарница одарила меня таким злобным взглядом, как будто я убил ее любимого хомяка. «Беспричинные вспышки агрессии. Так и запишем». Пожав плечами, я закрыл дверь и направился к станции связи. Народу, как и ожидалось, было просто до хрена. Причем звонки были расписаны строго по дням недели. Обычные жители связывались с землей по понедельникам, сотрудники государственных учреждений и военные — по средам, а все фермеры звонили домой по пятницам. Это позволяло хоть немного уменьшить нагрузку на центр. Зайдя в толкучку, я получил талон и встал в уголок. Через 15 минут я наконец-то увижу своих детишек. Самое медленное и тягучее, словно каучук, время ожидания. Теперь главное не умереть от переизбытка углекислого газа. Блин, и почему критика отказалась со мной идти? Я понимаю, что это личное, однако можно же было хотя бы намекнуть. Мол, тема запретная, и мне неприятно о ней говорить. Чего сразу в штыки воспринимать? Ладно. Подкараулю ее возле входа, и там-то уж точно все узнаю. Однако критика так и не появилась. Я прокараулил ее все 15 минут, и в итоге подошла моя очередь. Плюнув на строптивую напарницу, я быстро зашел в свою кабинку и сел на табурет. Имя Марк, клан Сэвидж, кодовый номер 077. Это было обязательной процедурой. В противном случае программа просто меня не распознает. И опять это чувство внутреннего волнения. Каждый раз перед сеансами я волновался, словно впервые после смерти вижусь с детьми. Внутренности как будто сжимались и подтягивались вверх. Никогда еще не было иначе. Небольшой монитор покрылся рябью, и спустя секунду передо мной возникла прекрасная девушка с пышными русыми волосами. Хитрый взгляд от Настики, а широкая улыбка от Бати. «Привет, красотуля!» Чуть поддавшись вперед, произнес я, схватившись за краешек монитора. Этот жест я делал неосознанно, как будто просто хотел обнять свою любимую дочь. «А где гангстер?» «Привет, папуль!» — обрадованно воскликнула Лиска. «Прости, у Коляныча сегодня дополнительные занятия в институте. Он на следующей неделе придет». «Дополнительные занятия?» — с подозрением спросил я. «Этот новый русский опять что-то учудил?» «Ну...» — старшая сестра явно не хотела сдавать брата. «Тут такое дело». «Так...» Я тут же нахмурился. «Он сказал своей преподавательнице английского языка, что хочет с ней встречаться. А ее муж, преподаватель по литературе, когда про это узнал, начал валить. В общем, я уже ходила и разбиралась с этим вопросом. Коляныч все понял, но куксится». Милая улыбка Лизы могла растопить любой лед. Никак не выходило долго хмуриться, когда она вот так смотрела на меня. «В общем, ничего страшного. Он очень хотел прийти, но молодое сердце и гормоны. Такие дела». «А преподша-то хоть нормальная?» «Да, они молоденькие оба. Лет на 5 старше меня», — отмахнулась дочь. «Коляныч-то у нас любит девочек постарше. Говорит, мол, как вино. С возрастом только вкуснее». «Вот дурак!» Не сдержавшись, я даже немного заржал. «А у тебя как дела?» «Пашка зовет в июле в Крым. Но я что-то пока не знаю», — задумчиво ответила она. «Какая-то подозрительная неуверенность внутри». «Так, может быть, тогда не стоит?» «Наверное, ты прав. Мы слишком мало знакомы. А он уже тащит меня к себе домой с родителями знакомить. Странные нынче парни пошли». «И не говори», — усмехнулся я. «Кстати, как там пацаны?» «Ой, твои друзья недавно собирались в Сандунах. Кстати, тетя Света мне прислала фотографию их третьего сына. Миленький такой. Кстати, твоя контора до сих пор живее всех живых. Ощущение, будто эти войны никогда не закончатся». «Такова суть людей», — вздохнув, ответил я. «Кстати, как там с подработкой? Тебя взяли?» Оставшееся время Лиска рассказывала мне про приключения с новой подработкой. Как и всегда, отведенные 10 минут пролетели в мгновение ока. Вот что за несправедливость жизни. 15 минут очереди тянулись целую вечность, а 10 минут разговора с дочкой я просто не заметил. Реально, раздражает. «Я люблю тебя, папуль!» Лиска послала мне воздушный поцелуй и изобразила пальцами сердечко. «И я люблю тебя. Не скучайте там. Кольке привет передавай. Скажи, чтоб больше не лез к милфам!» Увы, последнее она так и не услышала, поскольку экран резко потух. Я еще 30 секунд сидел и тупил, не обращая внимания на моргающую лампочку, которая напоминала мне о том, что снаружи ждет человек. Каждый долбанный раз после разговора с детьми я еще долго не мог прийти в себя. От меня как будто отрывали что-то родное, что-то важное, без чего я не мог жить. Напоминало чувство тонущего человека, который вынырнул на долю секунды и попытался глотнуть воздуха. Так же и я. На 10 минут вновь стал папулей, у которого на земле есть семья, которого искренне любят и принимают таким, какой он есть. Дрожащей рукой я открыл дверцу кабинки и запустил следующего. Каждую неделю одно и то же. С одной стороны, здорово, что я могу видеть и слышать их, а с другой, это как соль на рану. Между нами миллионы километров и лишь 10 марсианских минут каждую неделю. Так, Критика не должна увидеть меня в таком состоянии. Похлопав себя по щекам, я вновь превратился в Марка Сэвиджа и подошел к Волжане. Самое странное, внутри никого не оказалось. Может быть, напарница еще разговаривает? «Эрис, покажи отметку Критики. Она разговаривает?» «Нет. Судя по ее перемещениям, она даже не заходила на станцию. Сейчас выставлю отметку». Спустя мгновение помощница показала мне карту и маленькую сигнатуру совсем неподалеку. «Погоди, это переулок?» С ужасом выдохнул я. «Да, между станцией и пиццерией». «Твою мать, неужели на нее напали?» Сердце неистово застучало, а я быстро побежал в сторону переулка. «Как? Как это могло произойти? Да и к тому же прямо средь бела дня!» Забежав между зданиями, я увидел контейнер для мусора и тут же ринулся к нему. Критика сидела прямо за ним и, обняв колени, рыдала? «Не понял», — прошептал я и, подойдя ближе, присел к ней. «Милая, что случилось?» «Твою мать, только не это!» Она шмыгнула носом и, вытащив платок, постаралась скрыть следы чувств. «Как ты меня нашел?» «У главы дуэта стоит система наведения. А ты не знала?» «Не знала». Критика резко подскочила и потопала вглубь переулка. Стоп, дорогуша, так дело не пойдет. Я перегородил ей дорогу. Либо ты говоришь, что с тобой происходит сегодня, либо я сейчас ляпну какую-нибудь идиотскую тупость. Со мной еще никогда такого не было, выдохнула она и, размахнувшись, вновь пробила мне пресс. Уйди! Я не хочу, чтобы ты видел меня такой. Я сама не хочу видеть себя такой. Больно. Потерев живот, выдохнул я, а затем сделал то, что даже представить себе не мог. Встав в боевую позу, я резко схватил критику и, обняв, прижал к себе. «Не реви, я куплю тебе шоколадку. Хочешь?» «Пошел нахрен, Сэвидж!» — завыла бедолага и уперла заплаканную моську мне в плечо. «Ненавижу тебя! Терпеть не могу!» «Тише, я рядом». «Это ни хрена не успокаивает!» — всхлипнув, выдохнула она. «Эх, только никому не говори, что я так сделал, иначе засмеют». Я аккуратно погладил ее по голове. «Если ты расскажешь мне, то мы вместе понесем этот груз. Вдвоем будет легче. Поверь мне на слово». «Я не верю тебе. Не верю и никогда не буду верить. Ты будешь смеяться над тем, что у меня никого не осталось на земле. Мне некому звонить. И я ненавижу среду. Ненавижу больше, чем тебя». Вспыхивая, протараторила критика. «Не буду. Вот прям клянусь». «А почему нету? Не успела?» «Успела. Я все успела. У меня был потрясающий муж и два замечательных сына, а потом... потом произошел несчастный случай. Я кричала, говорила, чтобы вытащили сперва их, но эти ушлепки вытащили меня. Потому что я офицер, а мой муж простой программист. Потому что я полезный для службы человек, а мои сыновья — простые дети. Я хотела уволиться. Я грозилась выдать все, что знаю иностранным агентам, грозилась покончить жизнь самоубийством. Но они посадили меня в психушку на полгода. Они издевались надо мной и ломали. Заставляли отречься от прошлого». «Господи! Если честно, я просто охреневал от услышанного. И что было дальше?» «Я предала свою семью. Я продолжила службу. А потом они попросили помочь. Я подписала документы, которые при нагреве меняли текст. Они хотели отправить исполнительную и верную своему государству собаку сюда, на Марс. И у них получилось». «Погоди, но в таком случае зачем ты опять пошла в оперативники? Ты наступаешь на одни и те же грабли. Надо было идти садовником или фермером. Они зарабатывают до хрена и больше». «Поскольку я сошла с ума еще там, на Земле, мне захотелось исправить ситуацию хотя бы здесь, на Марсе. Я хочу дослужиться до генерала и попасть в совет. Я уже говорила с главой клана. Они отдадут меня за влиятельного человека через 3 года, чтобы у меня была хорошая платформа. Я хочу, чтобы специальные службы защищали простых людей, а не ценных агентов. Это я должна была умереть в той аварии. Я, понимаешь?» «Бедолага». Сперва я подумал, что если мне поставят искусственное сердце, то с чувствами можно будет попрощаться. Однако нифига подобного. Мой насос разрывало от сострадания. «А ты... какая же ты змея!» — выдохнула она с ненавистью, глядя на меня, но продолжая обнимать. «Я поддалась и случайно рассказала тебе правду. Я вижу твой взгляд. Жалеешь? К черту это! Я не нуждаюсь в жалости, поэтому просто забудь, что сейчас было!» «Нет, это так не работает». «Но учти, если ты будешь этим пользоваться, я убью тебя и уволюсь. Ты залез слишком далеко». «Понимаю, но давить на подобное не в моих правилах. А теперь давай успокоимся и съездим на обед. Увы, до участка далеко, так что заедем в какое-нибудь кафе. Окей?» «Кофе. Мне нужен кофе без молока и сахара. Самый мощный», — холодно произнесла критика и в мгновение ока пришла в норму. «И да, проболтаешься кому-нибудь, шею сверну. Поверь мне на слово». «Ути, мисс злой оперативник». «Я не шучу». Какой интересный сегодня день. И с дочкой поговорил, и критика открылась для меня с совершенно новой стороны. Хотя данное уточнение помогло мне разобраться в ее сложном характере. Мы сидели в кофейне «Эдельвейс» и изображали жалкую пародию на обед. Критика пила матерый черный кофе с пирожком, ну а я, с видом истинного кофейного эстета, наслаждался латте с кленовым сиропом. «Скажи, а кто-нибудь из руководства знает?» Мне стало крайне любопытно. «Глава знает. Элеонора знает. Дунаевская догадывается. Хук тоже знает часть истории, но ты увидел нечто запредельное. Ох, Сэвидж, знал бы ты, как сильно я сдерживаюсь, чтобы не продырявить тебя прямо сейчас. Ты такой подонок!» «Вот еще! Я тебя поддержал и успокоил!» «Ага. Поди думаешь теперь, что я истеричка?» «Ты слишком много держишь в себе. В этом вся проблема. Разве Мелисса не используется как жилетка?» «Не используется. Мелисса лишь...» Критика резко отставила кружку и с ужасом посмотрела на улицу. Рядом с кофейней остановился черный тонированный москвич 412. «Вот дерьмо!» «Что там?» — с интересом спросил я. «Наши?» «Ну, типа...» Из москвича вышел смазливый молодой человек в кожаной куртке и, радостно улыбнувшись, поплыл в сторону входа. Теперь-то я всецело осознал ужас критики. «Любовь моя!» Смазливик едва ли не с ноги зашел в кофейню и тут же приковал внимание посетителей к себе. «Я знаю, что наша дружба начиналась тяжело. О, критика, любовь моя! Но мне не страшны преграды сквозь бури и грозы. Я буду стремиться к тебе!» «Сэвидж, спаси меня!» Девушка тут же шмыгнула за меня. «Если он подойдет слишком близко, то я его пристрелю!» «Критика! Все звери и птицы поют о моей любви к тебе!» Колыбалов, вытащив расческу, элегантно зачесал челку на левый бок и поплыл в нашу сторону. «Этот обеденный перерыв я посвящаю только тебе!» «Казанова, ты зачем притащил свою кринжовую тушку сюда? Проваливай, пока я не разукрасил твое няшное личико!» — прорычал я, встав из-за стола. «О, конкурент!» — возопил он, расплескивая всюду испанский стыд. «Марк, ты недостоин такой прекрасной девушки! Я пришел, чтобы отбить ее у тебя!» «Я сейчас тебя отобью. Прекрати поясничать и дай людям попить кофе!» «Меня тут все знают и любят, правда?» Колыбалов подмигнул официантке, но та лишь с ужасом убежала на кухню. «Значит, дуэль! На заре! Ты и я! Сразимся за сердце прекрасной дев...» «Мать твою, Казанова!» В кофейню зашел Адам Кейдж, его напарник и глава дуэта. «Какого черта ты свалил?» «Я ухожу от тебя, Кейдж! Наша пара была ошибкой! Я хочу быть вместе с критикой!» — ответил Колыбалов. Если не знать, что он говорит о боевом дуэте вигилантов, то можно неправильно понять и вызвать копов. «Дебил! Все, мы уходим!» Кейдж схватил горе-любовника за рукав и потащил к выходу. «Ну уж нет!» — Колыбалов вырвался и направился ко мне. «Я докажу, что больше достоин критики, чем...» Бам! Хук с правой отправил Казанову в мир сновидений. Посетители и сотрудники кафе взорвались аплодисментами. «Спасибо, спасибо!» — поклонившись, ответил я. «Черт, и ведь по своей натуре он был совершенно нормальным парнем. Обычный оперативник. Говорят, что с ним даже некоторые общались в гараже. Да и Кейдж неоднократно рассказывал, что на заданиях Колыбалов совершенно адекватен. Но как только речь заходила о девушках, дух ценителя прекрасного перемешивался с едкой душой сперматоксикозника, и получался этот уличный поэт и похититель женских сердец». Кейдж обреченно закатил глаза и, подняв выключенного Казанову, потащил к своему автомобилю. Еще очень везло, что главный ценитель женщин не выкабенивался в левых заведениях. Иначе это рисковало превратиться в проблему. «Фух, спасибо!» С облегчением выдохнула критика и вернулась на свое место. «Я 3 раза ему говорила, что между нами ничего не может быть. Нормально говорила. Не била, не стреляла и даже почти не орала». «В этом твоя проблема. Ты была к нему доброй, поэтому он и привязал...» «А?» Перед глазами всплыло сообщение с новым заданием. Отправитель — профурсетка. Тема — экспедитор. Сообщение. Помочь Легласу доставить охладительную систему в фермерские угодья Сан-Парама и Орджоникидзе. «Помочь доставить? Мы что, теперь Яндекс.Курьер?» — возмутилась критика. «Да кто ж его там знает? Эти фермерские угодья прямо на границе с пустошью. Авось за дикарей переживает», — предположил я, быстро допив кофе. «Раньше мокрухи было больше. Ощущение, что они принимают нас за детей». «Боюсь, что дело далеко не в этом». Джордж Леглас оказался очень приветливым мужчиной, который вот уже 20 лет создает оросительные и охладительные системы. Он был в большом почете у местных фермеров, да и зарабатывал немало. Однако Леглас искренне верил в то, что бизнес должен быть исключительно семейным. Именно поэтому в его сборочном цеху работали в основном ребята из клана. Да что уж там говорить, Леглас сам занимался доставкой своих систем. Можно сказать, работал за курьера и установщика. Ферма на Орджоникидзе была обслужена буквально за 40 минут. Мы с интересом наблюдали за тем, как наш заказчик устанавливает кондиционер. А вот на сам Парама возникли проблемы. Я, в принципе, сразу понял, что дело пахнет керосином. Забор фермы испещрен дырами от пуль, а в некоторых местах с наружной системы темными пятнами зияли места поджогов. «Ребятки, вы должны быть начеку. На это место постоянно нападают дикари». Леглас нахмурил брови и указал на огромную металлическую цистерну с облупившейся краской. «Охотятся за удобрениями. Можете встать на башню рядом с цистерной? Оттуда будет все видно». «Хорошо». Кивнув шлемом, я направился к небольшой вышке из металлических прутьев. Критика последовала моему примеру. В Сан-Парама выращивались не только жизненно необходимые зерновые культуры, но еще и огромное количество овощей, фруктов и даже грибов. То есть крайне жирная цель для дикарей. Поднявшись на вышку, я окинул взглядом огромную территорию. Вот это да! Даже представить не могу, сколько здесь гектаров. А обслуживали этот растительный клондайк всего 15 человек. «Говоришь, стать фермером?» — усмехнулась критика, указав на скрючившихся девчонок, что работали на поле кукурузы. «И большую часть дня стоять с выпеченным задом? Тебе бы это пошло». «Придурок!» Напарница шлепнула меня по руке. «Я верю, что у каждого человека есть предназначение. Каждый появившийся на свет индивид наделен определенным талантом, и суть жизни заключается в том, чтобы этот самый талант найти». «Значит, твой талант — служить государству?» «Скорее работать на благо людей. Заступив на службу, ну, если не считать моей основной цели из-за триггера, я искренне верила в то, что делаю все правильно, что я буду максимально полезной для общества нового мира». «Хм. Вопрос на засыпку. И как понять, в чем именно твой талант?» «Пробовать. Много пробовать и пытаться. Кто-то вообще обнаруживает свой талант к старости, а кому-то везет». «Интересно, а в чем мой талант?» Я задумался. «Быстро разбираться с проблемами». В голосе критики звучала улыбка. «Я не сказала, но на самом деле спасибо тебе огромное. Ты мерзкий хряк и низшая форма жизни, которая не имеет права общаться со мной. Но в то же время ты очень чуткий и достаточно заботливый человек. Сегодня не приди ты в переулок, черт знает, сколько бы я там просидела. И что самое главное, ты...» Цистерна, которая стояла рядом с нами, вдруг как-то странно затрещала. «Бегите!» — завопил один из мужичков с вилами. Бах! Я даже не успел заметить, что до нас долетело первым, аромат или же сами удобрения. Очень повезло, что мы были в шлемах, ибо коричневая аказия залила всю наблюдательную вышку, несколько грядок с клубникой, сука, и потрепанный фордик хозяина фермы. «Святая мать Богородица!» Из здания вышел Леглас и перекрестился. «Цистерна! Господин Фабиан! Господин Фабиан! Наших защитников тут немного залило грязькой. Фу! Боже!» Толстячок в белом фартуке выбежал из дома и тут же прикрыл нос рукой. «Я так и знал, что скоро рванет. Говорил Латифе, что надо менять. Ребята, вы там как? Живы?» «Угу». Я очистил визоры шлема от дерьма и направился вниз. Критика пошла за мной, но подскользнулась и накатом сбила меня с ног. Сообщение от Эрис. «Дерьмострайк!» «Вот сучка электронная!» Мы скатились по коричневой дорожке вниз и, долго матерясь, почавкали к Леглассу. Еще очень повезло, что фильтр шлема сработал через 3 секунды после взрыва, потому что, судя по лицам всех присутствующих, вонь стояла адская. Наш дорогой специалист быстро поставил кондиционер и отпустил нас домой. Окатив костюмы из поливочного шланга, господин Фобиан постелил тепличную клеенку на кресло волжанки, и мы поехали обратно в город. «Твою мать!» «Где ты живешь?» — спросил я у критики. «На востоке, в китайском городке. А ты?» «Я в районе Ла и Слабонита». «Тогда к тебе!» — недовольно фыркнула она и отвернулась. Шлемы не снимали до самого дома. Я связался с Дунаевской и получил разрешение на вечернюю эксплуатацию «Волги». После того, как мы все приведем в порядок, нужно будет отвезти Критику домой. Поставив тачку на подземную парковку, мы поднялись на техническом лифте до моего этажа и тихонько забежали в квартиру. Как только я снял шлем, то тут же почувствовал рвотный позыв. Критика тоже прикрыла рот рукой. «Какой кошмар! Открой окна!» «Погоди!» Я быстро снял с себя всю одежду и остался в одних семейниках. Напарница с недоверием посмотрела на меня и сделала два шага назад к выходной двери. Открыв все окна, я тут же запихнул вещи в стиральную машину и взглянул на Критику. «А ты чего еще одетая? Раздевайся!» «Нет, мы так не договаривались! Во мне все же есть немного женщины!» «Ладно, я дам тебе сменку, хорошо?» «Договорились», — неуверенно ответила напарница и смущенно опустила взгляд. Открыв шкаф, я быстро вытащил футболку и, забежав на кухню, немного обомлел. «Черт побери, а бельишко у нее что надо?» «Вот, рубашка», — ответил я и положил одежду на стул. «Угу, спасибо». Напарница убрала форму в стиральную машину и, кинув капсулу с гелем, щелкнула кнопкой включения. Чтобы лишний раз не смущать бедолагу после душа, я зашел в спальню и присел на кровать. Вот честно, не думал, что меня обольет дерьмом в прямом смысле слова. «Это... я все». Критика с обернутой в полотенце головой, дико смущенная, словно девчонка на носочках, зашла в спальню и села на стул. «Прости, что стесняю». «Ничего страшного. Кстати, а черная рубашка тебе идет». Я показал большой палец. «Она на мне сидит, как туника. И вообще, не надо пожирать меня взглядом. У тебя же вроде есть девушка. Не стыдно?» Сузив глаза, строго произнесла она. «У меня нет отношений. Я считаю, это... непозволительной роскошью для нашей профессии», — ответил я и, брякнувшись на кровать, положил руки за голову. «Странный сегодня день, не так ли?» «Весьма. Честно, я никогда еще не была настолько откровенной с чужим человеком». «Чужим? С чего бы?» Я аж поднялся от возмущения. «Для меня все чужие», — вздохнув, ответила Критика, забывшись и перекинув ногу на ногу. «Мне тяжело доверять людям и заводить новые отношения». «Кри... можешь думать все, что угодно. Обзывать меня машиной для убийств, но это тут никакой роли не играет». «Кри... как бы...» «Что?» Она злобно усмехнулась. «Хочешь поиздеваться, поскольку я на твоей территории? Не выйдет. Я слишком непоколебимый человек. Я научилась абстрагироваться от любых видов раздражителей». «Раскрасивушка! Насяльника!» «Не спеши чесать свое ЧСВ, но ты в этом плане особенный. Абсолютная бесячая заноза, от которой меня трясет. Вот честно, я уже начинаю путаться, а с чего именно бешусь больше всего?» «Кри!» «Да что?» «Я понимаю, что ты давно не бывала в мужском обществе, но, как бы, я рекомендую не раздвигать ноги и впредь надевать нижнее белье». Критика побледнела, а затем на ее щеках появился едва заметный румянец. Взгляд скользнул вниз, кулаки сжались, и спустя мгновение напарница уже подлетела ко мне. Схватив подушку, Критика больно ударила меня по лицу. «Ублюдок, мать твою! Почему сразу не сказал, что я забылась? Ты смотрел! Вуайерист чертов!» «Вот еще! Ты сама должна понимать, надеты на тебе трусы или нет!» «Козел! Похабник! Извращенец!» Рычала она, и затем, запрыгнув на меня верхом, начала молотить по грудине. «Как же я тебя...» Предательский щелчок замка моментально привел меня в чувство, а знакомый голосок заставил новое сердце выплясывать драм-энд-бас. «Марк, прости, там не было окуня, поэтому мне пришлось...» «Не поняла». Маруся с жутким выражением лица стояла на пороге спальни. «Получена ачивка? Дорогая, я тебе сейчас все объясню. Это троюродная сестра из Ужуписа. Плюс 10 тысяч к углям на завтрак».